О знахарях и колдунах говорится, что, не отказав никому своего ремесла, они мучаются, не могут умереть и даже встают от этого после смерти. Надо выкопать такого мертвеца, перевернуть его ничком, подрезать пятки и вколотить между лопаток осиновый кол. Если предавшийся чернокнижию не найдет во всякое время немедленно работы чертям, кои являются к услугам его, то они его растерзают. Не знаю, впрочем, справедливо ли, будто всегда предполагается у колдуна черная книга. Кажется, дело делается по народному поверью и без книги. Общую многим народам сказку, что кудесники иногда дают дьяволу расписку кровью своею, продавая ему душу, находим мы и в России, но более на юге и на западе. О колдунах народ верит также, что они отводят глаза, то есть напускают такую мару или мороку, что никто не видит того, что есть, а все видят то, чего вовсе нет. Например, едут мужики на торг и видят толпу, обступившую цыган, из которых один, как народ уверяет вновь прибывших, пролезает насквозь бревна во всю длину его, так что бревно трещит, а он лезет. Вновь прибывшие, на которых не было напущено мары, стали смеяться над толпой, уверяя, что цыган лезет подле бревна, а не сквозь него. Тогда цыган, обратившись к ним, сказал: «А вы чего не видали тут? Поглядите лучше на вазы свои, у вас сено-то горит». Мужики кинулись, сено точно горит. Отхватили на скорую руку лошадей, перерезав упряжь, а толпа над ними во все горло хохочет. Оглянулись опять, вазы стоят, как стояли, и не думали гореть. Упомяну здесь еще о заговоре змей. Мне самому не удалось испытать этого на деле, но уверяют, что ясеневое дерево, кора, листы и зола смиряют всякую змею, лишают ее возможности кусаться и даже повергают вроде оцепенения. Ясеневая тросточка или платье, или платок, вымоченный в отваре ясеневой коры или в настое золы, также веточка этого дерева, действует, как говорят, на змею в расстоянии нескольких шагов, и гадина подпадает власти знахаря. Я вспомнил при этом, что читал подобное в каком-то путешествии англичанина по Индии. Там было именно сказано, что индиец касался змеи веткою ясени. Предоставляю на усмотрение и убеждение читателя, сколько во всех чудесах этих можно или нельзя объяснить, приняв за известного двигателя и деятеля ту таинственную силу, которую ученые называют животным магнетизмом. Об этом будем говорить по поводу сглаза.